Глава третья. Что общего у умных шахматистов и глупых преступников? Однажды летним утром, еще учась в аспирантуре, Крис проснулся с головной болью. В этом не было ничего необычного. У него наблюдалась предрасположенность к мигреням. Но в течение дня боль распространилась по всему телу. Он чувствовал страшную усталость и апатию. Даже встать с кровати, дойти до гостиной, сесть и включить телевизор было проблематично. При попытке подняться начинал болеть каждый сантиметр тела, а простые задачи вроде душа приводили к одышке. По симптоматике это было похоже на грипп, но никакого насморка не оказалось. Да и июль не считается пиком сезона гриппа. После нескольких дней страданий Крис обратился в медицинскую службу Гарварда. Осмотревшая его медсестра заключила, что это, вероятно, вирусная инфекция, и посоветовала побольше пить и не перетруждаться. Наступил следующий день, воскресенье, а симптомы остались прежними. Крис решил принять очередной изнурительный душ. Двигаясь медленно ради экономии сил, он развернулся так, что под струей воды оказалась задняя часть ног, и в этот момент ощутил острую боль. Повернув шею и склонившись, он обнаружил в центре левой икры огромное красное пятно, словно со светлым кольцом. Оно было крупнее, чем любой ранее замеченный им след от укуса комара. Вооружившись новым симптомом, он отправился в круглосуточный медцентр и с гордостью продемонстрировал сыпь. Дежурный врач спросила, не кусал ли его клещ в последние несколько дней. Первым порывом Криса было помотать головой, поскольку раньше в массачусетском Кембридже клещей не наблюдалось. Но потом он вспомнил, что парой недель ранее навещал родителей в Арманке, где помогал матери работать в саду. И вот там-то клещей хватало. Доктор показала Крису иллюстрацию из медицинского справочника. На ней демонстрировалась сыпь, характерная для инфицированных бактерий Боррелия бургдорферии, одним из возбудителей болезни Лайма у человека. На икре Криса была абсолютно такая же сыпь. Если болезнь Лайма не диагностировать на ранней стадии, она труднее поддается лечению и может привести к хроническим побочным эффектам. Рассказав о диагнозе, врач вышла из кабинета и вернулась через пару мгновений с еще одним справочником. Поискав в нем рекомендации по лечению острой формы болезни Лайма, она выписала Крису рецепт на курс антибиотика доксициклин. Принимать лекарство нужно было в течение 21 дня. Криса этот опыт несколько деморализовал. Во-первых, сам диагноз звучал жутковато. Но что еще хуже, его врач прямо во время приема в открытую пользовалась медицинским справочником. Крис никогда раньше с таким не сталкивался, а в тот день доктор сделала это дважды. Она вообще понимала, что делает? Как может доктор неотложной медицинской помощи, работающий в северо-восточной части США, где болезнь Лайма не редкость, не быть знакомым с нужными методами диагностики и курсом лечения? Из кабинета врача Крис отправился прямиком в аптеку, но беспокойство из-за неуверенности специалиста никуда не делось. Если бы вы встретились с врачом, который сверяется с книгой при постановке диагноза и выборе лекарств, вы бы не удивились? Это вполне нормальная реакция. Нам всем кажется, что уверенный в себе доктор наверняка является компетентным специалистом, тогда как встреча с неуверенным в своих действиях врачом заставляет задуматься о потенциальном иске о халатности. Мы приравниваем уверенность в себе к профессионализму, точной памяти и компетентности. Однако в этой главе вы узнаете, что проецируемая человеком уверенность при диагностике пациента, принятии решения касательно внешней политики или даче показаний в суде слишком часто оказывается не более чем очередной иллюзией. Там, где каждый считает себя недооцененным. Попробуем понять принцип действия иллюзии уверенности. Начнем с весьма неординарного места – банкетного зала отеля «Адамс Марк» в Филадельфии, где уже много лет проходит открытый чемпионат мира по шахматам – одно из самых масштабных событий в этой сфере. Принять участие может любой человек, от новичка до гроссмейстера. Нужно только оплатить вступительный взнос. В 2008 году за призовой фонд в $300 000 боролись 1400 игроков. Обстановка отличается от того, что вы, вероятно, себе представляете. Тишины тут не дождаться. Постоянно слышен стук переставляемых фигур от соприкосновения с доской и щелчки кнопок на часах, по которым бьют игроки после каждого хода. За пределами зала шум еще заметнее. Игроки обсуждают проведенные, предстоящие и даже текущие игры. По правилам можно обсуждать собственный матч ровно до тех пор, пока вы не спрашиваете совета и не получаете его от других участников турнира. Игроки абсолютно не похожи на одиноких занудных ботаников из школьной команды, как многие их визуализируют. На задумчивых бородатых стариков тоже не похожи. Некоторым не помешал бы душ или стрижка, но в целом это абсолютно обычные дети, родители, юристы, врачи, инженеры. Есть среди них и профессиональные шахматисты, некоторые даже из-за рубежа. Один из стереотипов, впрочем, подтверждается. Женщин заметно не хватает. Их число составляет менее 5% от общего количества участников. Самое необычное – это то, что все игроки чемпионата, в целом, это относится к шахматистам на любых турнирах, очень точно оценивают свое мастерство в сравнении с остальными участниками. В случае с большинством прочих активностей и конкурсов это не так. Нет никакой шкалы, которая поможет узнать, насколько вы хороший водитель, бизнесмен, учитель или родитель по сравнению с остальными. Даже в сферах вроде юриспруденции и медицины сложно найти однозначно лучшего специалиста. Четкие критерии отсутствуют, поэтому завысить уровень своего мастерства проще простого. Но в шахматах существует математически обоснованная, общедоступная рейтинговая система, которая помогает получить актуальные, точные и достоверные данные о силе игрока в сравнении с соперниками. Все участники знают, что победа повышает рейтинг, а поражение приводит к понижению. Ничья с более сильным противником добавит очков, а ничья с шахматистом послабее убавит. Эта информация находится в общем доступе и отображается на табло рядом с именем игрока. Нередко перед началом игры можно услышать, как шахматисты интересуются друг у друга, какой у них рейтинг. Этот показатель настолько значим, что показатель рейтинга зачастую запоминается лучше имен и внешности. Фразы вроде «Я побил 1726-го» или «Я проиграл 1455-му» вполне можно услышать в холле перед залом, где проводится чемпионат. В июле 1998 года, согласно Федерации шахмат США, средний рейтинг 27562 игроков, принявших участие минимум в 20 турнирах, составлял 1337. Мастером считается игрок, дошедший до показателя в 2200. Крис перешагнул этот рубеж, когда учился в колледже. Рейтинг Дэна остановился на отметке чуть ниже 1800, когда тот учился в школе. С тех пор он не участвовал в соревнованиях. Сравнивая показатели двух игроков, можно примерно предсказать, кто у кого выиграет. Рейтинг формируется так, что шахматист, обходящий своего противника на 200 очков, на протяжении длительной серии игр должен набрать около 75% очков. За победу дается 1 очко, за ничью – половина. Если же разница в рейтинге достигает 400 очков, то предполагается, что более сильный игрок будет одерживать победу практически каждый раз. В школе Дэн провел сотни игр и показал себя как игрок уровнем выше среднего. Но при этом он никогда не обыгрывал мастера, так что у него не было бы шансов против Криса в турнирном матче. Крис же, в свою очередь, лишь однажды нанес поражение гроссмейстеру, и это при том, что однажды попал в топ-2% лучших игроков по стране. Разница в мастерстве между игроками разных уровней слишком велика. Если вы систематически обыгрываете шахматиста равного по силе, ваш рейтинг повысится, а его понизится, и в следующих матчах прогноз будет уже в вашу пользу. В отличие от систем оценивания в других видах спорта, с шахматами все довольно точно. Ради практических целей рейтинг является почти идеальным индикатором способности игрока. Зная свой личный рейтинг и принципы его составления, игроки должны удивительно точно осознавать, насколько они компетентны. Но что же они в действительности думают о собственных способностях? Вместе с нашим другом Дэном Бенджамином, тогда он был студентом в Гарварде, а теперь является профессором экономики в Карнеллском университете, мы провели эксперимент на открытом чемпионате в Филадельфии, а потом на еще одном любительском турнире в Парсиппани, штат Нью-Джерси. Когда игрок шел к столу или выходил из зала, закончив игру, мы просили его заполнить небольшой опросник. В нем было всего два вопроса. Сколько баллов составляет ваш рейтинг по последним оценкам? И как вы считаете, каким должен быть ваш рейтинг, чтобы корректно отражать ваш текущий уровень? Как и ожидалось, свой рейтинг игроки знали. Половина указала его абсолютно точно. Многие отклонились от нужной цифры буквально на пару очков. Поскольку шахматистам известна классификация, они должны также правильно ответить и на второй вопрос. Каким должен быть их рейтинг? Правильный ответ и есть их текущий рейтинг. Система продумана так, что балловый показатель точно определяет уровень игрока. Но лишь 21% участников нашего эксперимента согласился, что эти показатели совпадают. Примерно 4% опрошенных сказали, что их рейтинг завышен, а 75% оказались убеждены в недостаточной оценке своего мастерства. Степень уверенности игроков в своих талантах оказалась поразительной. Согласно заявлениям, в среднем их рейтинг должен быть выше на 99 очков. То есть они всерьез верили, что смогли бы обыграть шахматиста с точно таким же рейтингом с отрывом 2-1. Это сокрушительная победа. Разумеется, в реальном мире наиболее вероятным исходом матча с игроком того же уровня будет ничья. Чем же объяснить подобную самоуверенность при наличии четких данных о реальном положении дел? Всему виной явно не то, что игроки плохо разбираются в шахматах. В среднем каждый из них играл уже лет по 20. Некорректная оценка своих соревновательных навыков тоже нет. Все они участвовали в турнирах уже около 13 лет, а средний рейтинг составлял 1751 балл, что прилично превышает показатели игрока-любителя. Возможно, они плохо осознавали свой уровень, например, из-за недостатка практики. Тоже вряд ли. Для более чем половины опрошенных этот турнир был не первым за последние 2 месяца. Возможно, игроки некорректно истолковали наш вопрос. Возможно, они пытались предсказать, каким их рейтинг станет после обновления системных данных. Корректировка происходит только после окончания турнира, и иногда публикация новых сведений занимает месяц или два. По этой причине уровень быстро продвигающихся по таблице игроков может постоянно быть заниженным в соответствии с официальными списками. Рейтинг за ними не поспевает. Так что через год мы повторно проверили рейтинг участников нашего эксперимента. Оказалось, что они остались практически на тех же позициях, что и в момент проведения опроса, на 100 баллов ниже в сравнении с собственной оценкой. Более того, через 5 лет они так и не смогли достичь уровня, на который себя оценили. Самоуверенность игроков нельзя объяснить разумным ожиданием потенциального прогресса. Несмотря на долгий и тесный опыт взаимодействия с рейтинговой системой, наши шахматисты просто переоценили свои возможности. Они стали жертвами третьей повседневной иллюзии – иллюзии уверенности. Иллюзия уверенности имеет два характерных, связанных между собой аспекта. Во-первых, как в случае с шахматистами, она заставляет нас переоценивать свои способности, особенно при сравнении с другими людьми. Во-вторых, и Крис убедился в этом на своем опыте, обратившись к доктору, она вынуждает нас считать уверенность или ее отсутствие однозначным признаком профессиональных компетенций, навыков и точности воспоминаний. Это не стало бы проблемой, будь она действительно с ними связана. Но реальность такова. Между уверенностью и навыком может быть такая гигантская пропасть, что, положившись на первую, мы попадем в коварную ловушку собственного разума. Последствия такой ситуации потенциально могут оказаться катастрофическими. Переоценка собственных способностей при игре в шахматы – это еще цветочки. Неосознаваемая некомпетентность. Чарльз Дарвин однажды заметил, что невежество чаще порождает уверенность, чем знание. В самом деле, человек оценивает свои навыки тем выше, чем меньшим их количеством обладает. В этом дисбаланс иллюзии уверенности. Самые яркие тому подтверждения – преступники. И эта идея нашла отражение в первом полнометражном фильме Вуди Аллена «Хватай деньги и беги». Аллен играет роль Вирджила Старквелла, мальчика, выросшего в трудных жизненных условиях и рано вставшего на путь преступлений. Но при этом Вирджилу вечно не везет. Ребенком он пытается украсть жвачку, но рука застревает, и мальчику приходится бежать вместе с автоматом. Повзрослев, он планирует ограбить банк. Но кассиры никак не могут разобрать каракули в записке, и полиция прибывает раньше, чем он успевает закончить объяснение. Пытаясь сбежать из тюрьмы, Вирджил делает пистолет из мыла и гуталина. Но начинается дождь, и охранники замечают непонятно откуда взявшуюся пену на оружии. Преступники-неумехи стали популярными сюжетами комедий в кино и на телевидении отчасти потому, что они разрушают стереотип о криминальном гении, злодее из фильмов о Джеймсе Бонде, являющим собой нечто среднее между гением и психопатом. Но этот стереотип не отображает личность реальных преступников, по крайней мере тех, кого удалось поймать. Помните Роберта Брауна, которого Кенни Конли ловил в Бостоне? Его отчислили из школы и за один только год арестовали 8 раз. В среднем люди, признанные виновными в совершенном правонарушении, менее умны, чем законопослушные граждане, а могут быть и вовсе удивительно глупыми. Одноклассник Дэна как-то решил оставить на школе свой след. Написать краской из баллончика инициалы на стене. Британец Питер Аддисон пошел еще дальше и добавил надпись «Здесь был Питер Аддисон». 66-летний Сэмюэл Портер пытался расплатиться в супермаркете купюрой в $1 000 000 и очень разозлился, когда кассир отказался отдать ему сдачу. В своей гениальной статье «Неосознаваемая некомпетентность» социальные психологи Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг, ученые Корнеллского университета, рассказывают историю МакАртура Уиллера. В 1995 году мужчина ограбил 2 банка в Питтсбурге, не задумавшись о маскировке. Запись с камеры наблюдения показали в вечерних новостях, а уже через час его арестовали. Крюгер и Даннинг написали: когда полицейские показали ему видео с камер, Уиллер посмотрел на них с недоверием в глазах. «У меня же был сок на лице», – пробормотал он. Почему-то ему казалось, что если намазать лицо лимонным соком, обычно дети маскируют им свои записи, то для камер оно станет невидимым. Крюгер и Даннинг задались вопросом, Комбинация невежества и рассеянности Уиллера – это редкость, как вариант, отличительная черта неудачливых преступников, или типичное явление. В своем первом эксперименте они сосредоточились не на криминальных способностях людей, не столь распространенных, хочется верить в обществе, а на чувстве юмора. Это качество приписывает себе довольно большое количество людей. Психологи решили выяснить, как оценят свое чувство юмора люди, с трудом отделяющие смешные шутки от несмешных. Но разве можно измерить чувство юмора? Это не шахматы, и здесь нет четкой рейтинговой системы. Но если ученые и вынесли какой-то урок из экспериментов по психологии, проведенных за прошлый век, так это то, что практически любое качество можно оценить в той мере, в которой это нужно для исследования. Мы не пытаемся сказать, что будет легко запечатлеть те невыразимые черты, которые делают шутку смешной. Если бы это было так, то люди без чувства юмора могли бы с легкостью написать компьютерную программу, которая генерировала бы за них удачные остроты. Мы имеем в виду, что в целом люди сходятся во мнениях относительно того, что смешно, а что достойно исключительно тяжелого вздоха. То же правило действует в отношении многих других качеств, которые вроде как нельзя измерить в традиционном смысле этого слова. Говорят, что красота в глазах смотрящего, но при этом на просьбу оценить привлекательность ряда лиц люди выдают исключительно схожие оценки. И это несмотря на индивидуальные различия во вкусах и предпочтениях. Поэтому большинству людей никогда не стать моделями. Для создания теста на определение чувства юмора Крюгер и Даннинг выбрали 30 шуток за авторством Вуди Аллена, Алла Франкена, Джека Хэнди и Джеффа Ровина, а затем отправили их профессиональным комикам. 8 из них согласились оценить, насколько шутки смешны. Для этих целей Крюгер и Даннинг придумали шкалу от 1 до 11, где 1 вообще не смешно, а 11 уморительно. Вы и сами можете сейчас проверить свое чувство юмора. Определите, какая из 2 шуток, представленных далее, вам кажется забавнее. Первое. Что это? Размер, как у человека, но ничего не весит. Ответ – его тень. Второе. Если ребенок спросит, откуда берется дождь, можно ответить ему, что это Господь плачет. А если он спросит потом, почему Господь плачет, можно добавить, наверняка из-за чего-то, что ты натворил. В целом эксперты сошлись во мнениях относительно того, какие шутки смешные, а какие не очень. Это и не удивительно. Они стали экспертами как раз потому, что прекрасно знают, какие вещи веселят людей. Первая шутка из 2 приведенных ранее оказалась на последнем месте из 30 в рейтинге, получив оценку 1,3. Вторая шутка стала самой смешной с показателем 9,6. Это одна из глубоких мыслей Джека Хэнди, озвученная в передаче Saturday Night Live. Затем Крюгер и Даннинг предложили оценить те же шутки студентам Карнелла. Суть эксперимента заключалась в том, что люди с хорошим чувством юмора должны были поставить приблизительно те же баллы, а те, у кого чувство юмора хромало, продемонстрировали бы некоторые отличия. На вершине списка оказались студенты, которые сошлись в оценке с комиками в 78% случаев. В самом низу – студенты, которые выразили несогласие касательно остроумности шутки чаще, чем согласились с профессиональной оценкой. По их мнению, смешными были всего 44% забавных шуток. Но и еще 56% из категории «несмешное» они тоже одобрили. Далее Крюгер и Даннинг предложили участникам эксперимента оценить свою собственную способность распознавать смешное. Для этого им предстояло написать, какой процент студентов Карнелла предположительно справляется с этим хуже них самих. Для среднестатистического студента этот показатель по умолчанию составляет 50%. Но 66% людей, задействованных в исследовании, заявили, что их чувство юмора лучше, чем у сверстников. И откуда взялся этот разрыв самоуверенности в 16%? Практически в полном объеме от категории участников с самым плохим чувством юмора. Люди, оказавшиеся в нижней четверти списка по результатам теста, поставили себе оценку выше среднего. Аналогичная закономерность видна в нашем эксперименте с шахматистами. Те игроки, которые считали свой рейтинг заниженным сильнее прочих, находились в нижней половине списка при распределении по мастерству. В среднем более слабые игроки посчитали, что их балловый показатель занижен на 150 очков, а топовые игроки предположили, что погрешность составляет около 50 баллов. Таким образом, сильные шахматисты несколько переоценили свои силы, но самоуверенность менее успешных вообще не знает предела. Эти выводы помогают объяснить, откуда на реалити-шоу вроде America's Got Talent или American Idol на пробах столько людей, которые не могут пройти даже отборочный тур, не говоря уже о победе. Конечно, для многих это просто возможность урвать несколько секунд эфирного времени. Но некоторые, к примеру Уильям Ханг, прославившийся своим исполнением песни Рики Мартина «Шибэнкс», по всей видимости верят, что они куда талантливее, чем на самом деле. С помощью других экспериментов Крюгер и Даннинг доказали, что эффект неосознаваемой некомпетентности можно измерить и в других областях. К примеру, при оценке логического мышления и знания грамматики английского языка. В теории он применим к любой сфере деятельности человека. И в реальной жизни, и в сериале «Офис» мы встречались с руководством, чья неспособность осознать собственную некомпетентность граничит с абсурдом. Люди, которые выпускаются из медицинских вузов с самыми низкими оценками, все равно становятся врачами, причем порой считают, что они весьма неплохи. Как еще психология может помочь всем МакАртурам Уиллерам этого мира, помимо представления о том, что степень тягот посредственных преступников можно измерить отдельной шкалой? Ответ зависит от того, где кроется источник проблемы. Любой некомпетентный человек сталкивается с двумя серьезными препятствиями. Во-первых, его способности можно оценить ниже среднего. Во-вторых, он этого не осознает, а потому вероятность того, что он предпримет какие-либо усилия для саморазвития, стремится к нулю. МакАртур Уиллер не знал, что ему стоит поучиться быть преступником получше, когда запланировал ограбление. Но что помешало ему это осознать? Почему он не смог визуализировать свою стратегию и понять, что далеко не все нюансы учтены? Почему он не усомнился в собственной компетентности? Наш коллега Брайан Шоль, профессор психологии в Йельском университете, работал вместе с нами над несколькими исследованиями по изучению перцептивной слепоты, о которой мы рассуждали в первой главе. Он рассказал нам одну примечательную историю, которая может объяснить причины, по которым влияние иллюзии уверенности на нашу жизнь столь значительно. Еще во времена аспирантуры в Ратгерском университете он научился играть в Го, древнюю игру с весьма мудреными правилами. После определенного количества тренировок он начал обыгрывать всех друзей. Во время одной из поездок в Нью-Йорк у него появилась возможность проявить себя и сразиться со своим знакомым, настоящим асом. Удивительно, но они играли на равных, и в итоге Брайан проиграл с разницей всего в полочка. Он уехал обратно в кампус, чувствуя, как возросла его уверенность в собственных силах. К сожалению, пришлось спуститься с небес на землю после разговора с одним из профессоров. Она тоже оказалась экспертом по Го. Когда Брайан описал свою победу, она лишь покачала головой, закатив глаза. «Брайан», — сказала она, — «вы что, не знаете, что когда хороший игрок в го сталкивается с противником значительно слабее себя, то иногда бросает себе вызов и стремится выиграть с минимальным перевесом? Брайан ошибочно приписал результаты игры своему мастерству, и эта ошибка вполне логична. Она отражает общую тенденцию. Мы все пытаемся выставить полученную обратную связь о своих навыках в более позитивном ключе. Нам свойственно верить, что хорошие результаты становятся подтверждением нашего мастерства, а ошибки всегда случайность, небрежность или результат обстоятельств, которые мы не в состоянии контролировать. Все, что противоречит этим умозаключениям, игнорируется. Если некомпетентность и излишняя самоуверенность связаны, поможет ли дополнительное обучение посредственному сотруднику более объективно оценивать свои навыки? Крюгер и Даннинг разобрались в этом при помощи еще одного эксперимента. Оказалось, что если помочь людям, которые хуже справились с заданиями на логическое мышление, улучшить свои показатели, но не до идеала, то это серьезно снижает их уверенность в собственных силах. Таким образом, повышение квалификации – один из способов научить человека смотреть на собственную компетентность более трезвым взглядом. Вывод, согласно которому непрофессионализм становится причиной излишней самоуверенности, на самом деле обнадеживает. По сути, он означает, что по мере обучения и практики мы не просто лучше справляемся с задачей, но и начинаем более объективно оценивать качество выполнения. Рассуждайте об этом в таком ключе. Допустим, человек учится чему-то новому. Уровень мастерства болтается где-то на нижних показателях, а самооценка часто завышена. Но по мере развития навыков уверенность также растет, просто более медленными темпами. В конечном итоге, когда человек достигает экспертного уровня, уровень уверенности в себе наконец начинает ему соответствовать. Или, по крайней мере, приближается на приемлемое расстояние. Чрезмерная уверенность в собственных талантах наиболее опасна не тогда, когда мы уже достигли высот в определенной сфере, а когда мы еще недостаточно квалифицированы для нее. Разобравшись с этим аспектом иллюзии, вы начнете лучше разбираться в том, что кроется за уверенностью для вас лично и для окружающих. Если вы только начинаете учиться чему-то новому, то поймете, что не стоит доверять внутреннему ощущению достигнутого прогресса. Кроме того, вы осознаете, что люди часто переоценивают свои способности, когда берутся за новую для себя задачу. Когда ваши дети начнут учиться в автошколе, на первых занятиях они будут куда более расслаблены, чем стоило бы. Менеджеры, едва получившие повышение, склонны проявлять ничем не подкрепленную уверенность в своих действиях. И помните, истинным признаком мастерства уверенность в себе делает не бесконечное повторение, а реальное овладение навыком. Опыт – не гарантия профессионализма. История Брайана Шолля об игре в го демонстрирует, до какой степени нам свойственно переоценивать свои способности, вместе с тем недооценивая противника. Ничем не подкрепленная убежденность в собственном профессионализме не зависит от сферы деятельности, гендера и национальности. Согласно проведенному нами общенациональному опросу, 63% американцев считают, что их интеллектуальные способности выше среднего уровня. Возможно, вам это покажется неудивительным, но мужчины больше уверены в своем уме, чем женщины. Таковых оказалось 71%. Но и среди женщин показатель превысил половину. 57% дам считают себя умнее среднестатистического гражданина. И нет, такая самоуверенность не ограничивается высокомерными американцами. Аналогичное исследование было проведено в Канаде, где больше 70% людей из репрезентативной выборки заявили, что их интеллект выше среднего. Более того, Самоуверенность – не какой-то новомодный феномен, не отражение неоднозначности самой концепции ума, не пережиток североамериканского нарциссизма и не раздутое в 21 веке представление о самооценке. Согласно одному исследованию 1981 года, 69% студентов из Швеции посчитали, что они водят автомобиль лучше 50% своих сверстников, а в вопросах безопасности в первую половину списка себя внесли уже 77% опрошенных. Также большинство людей считает себя привлекательнее среднестатистического человека. Такие аспекты иллюзии уверенности проявляются на автомате. Мы даже не успеваем их отрефлексировать. Только когда прямые, неопровержимые доказательства заставляют нас столкнуться с собственной ограниченностью, мы можем распознать ее проявление. Разочарование, которое Брайан Шолль испытал после беседы с профессором, заставило его переосмыслить свои представления о собственном мастерстве. А излишняя самоуверенность испарилась. Если бы Брайан продолжал играть в Го, его навыки улучшались бы, а степень уверенности начала соответствовать реальному уровню. Компетентность помогает разрушить иллюзию уверенности. Но для этого крайне важно владеть четкой информацией о своем профессиональном уровне. Чтобы достичь определенного мастерства, важно осознать собственную ограниченность. Мы не хотим, чтобы вы считали, будто бессмысленный треп и бравада буквально сочатся из людей, будто окружающие всегда переоценивают свои возможности и пытаются ввести всех остальных в заблуждение. Даже так, самые высококлассные специалисты периодически сталкиваются с прямо противоположной проблемой. Практически все учителя и профессора, с которыми мы знакомы, особенно те из них, кто довольно рано добился успеха, считают, что обманывают людей и не соответствуют чужим ожиданиям. Вспомните эксперимент с шутками, проведенный Крюгером и Даннингом. Мы об этом не писали, но набравшие больше всех баллов 25% участников не осознавали до конца, насколько развито их чувство юмора. Они недооценили количество людей, куда хуже понимавших шутки. Самоуверенность, безусловно, более распространена и более опасна, но это не исключает ощущение неуверенности в себе.